которые проведены под улицами. В местах наиболее зловонных техника потратила особенно много усилий, чтобы изгнать из них все неприятное, и одной из самых красивых статуй, присужденных республикой, является та, которую можно видеть во всех домах над дверью маленького очаровательного кабинета. Она должна увековечить имя женщины, которая изобрела средства для устранения неприятных запахов. Даже грязь, которую ноги могут принести с собой извне, составляет предмет особого попечения. Независимо от того, что тротуары в высшей степени чисты, устроено бесконечное множество мелких приспособлений, чтобы грязные ноги не пачкали комнаты и даже порог, двери и лестницу. Между тем, как воспитание приучает детей к соблюдению чистоты, как одной из первых обязанностей. Мусор и всякие отбросы складываются таким образом, что если их нельзя использовать как удобрение для сада, то можно убрать, не испытывая к этой операции отвращения и не тратя на нее большого труда. Что касается хозяйства, которое должно вестись в каждой семье не слугами, а женщинами и детьми, то я не переставал удивляться той заботливости, с какой республика устраняет из домашних работ все, вызывающее утомление и отвращение. «Подметать не представляет почти никакого труда», — сказала мать семейства, — «а другие работы еще менее утомительны. Не только воспитание и общественное мнение приучают нас, женщин, выполнять наши обязанности без стыда и раздражения, но они делают для нас эти обязанности приятными, беспрерывно напоминая нам, что это единственное средство пользоваться неоценимым преимуществом обходиться без наемных людей в обслуживании нас и наших семей. К тому же, благодаря нашему доброму икару и нашей возлюбленной республике, все помыслы наших мужей постоянно устремлены к цели — сделать нас счастливыми и упростить наши домашние работы. Завтрак и обед — две главные трапезы — происходят вне дома и приготовляются общественными поварами, тогда как пошивка всей нашей одежды, мужской и женской, а также стирка белья, выполняется мастерскими республики. Так что нам приходится заботиться только о содержании в порядке одежды и о приготовлении самых простых блюд для двух трапез, требующих лишь наиболее приятной кухонной работы. А наша кухня, посмотрите ее, обратите внимание на плиту, печь, краны для холодной и горячей воды и на все эти маленькие инструменты и орудия. Скажите мне, можно ли себе представить что-нибудь более чистое и более удобное? И разве не правда, что архитектор, который все это так построил, чтобы мы любили свои работы, столь же остроумен, сколь и галантен? Поэтому наши молодые девушки любят петь чудесную песню в честь молодого и талантливого строителя кухонь. Но главная заслуга принадлежит не архитектору, заметил Евгений, а республике, этому самому отеческому правителю или самой нежной из матерей, которая все устроила к благу и удовольствию своих детей. Несчастная Франция! «Вы правы, мой дорогой друг», — прибавил я сейчас же, чтобы прервать его и предупредить повторение его патриотического энтузиазма. «Да», — сказала хозяйка, — «если бы наша республика подверглась когда-либо нападению наших мужей, мы немедленно развились бы с ними, старые и молодые, мы стали бы ее защищать. Вы имели бы даже удовольствие слышать, как наши дочери каждое утро клянутся сделать это в другой песне, ибо они работают по хозяйству или в мастерских всегда при звуке песен. Так все мы счастливы. И вы можете верить, что их платье хозяйки, работниц нравится им больше, чем платье для праздников или отдыха. Таков дом викарии. И все дома города внутри абсолютно одинаковы, и каждый дом занят только одной семьей. Но дома имеются трех размеров, три или четыре или пять окон в ряд для семей, насчитывающих меньше 12, 25 или 40 человек. Когда семья более многочисленна, что случается часто, она занимает два небольших дома, сообщающихся при помощи внутреннего хода,